Глава 26. Избавившись, наконец, от страха, поначалу он повел себя как хороший гражданин и едва ли не проще, чем частный человек. Из множества высочайших почестей принял он лишь немногие скромные. Когда день его рождения совпал с плебейскими играми, он с трудом согласился отметить это лишней колесницей на цирковых скачках. Примечание. Плебейские игры с 4 по 17 ноября. Посвящать ему храмы жрецов, священнослужителей он воспрещал. Ставить статуи и портреты разрешал лишь с особого дозволения и с тем условием, чтобы стояли они не с изображениями богов, а среди украшений храма. Запретил он присягать на верность его делам, запретил называть сентябрь месяц Тиберием, а октябрь — Ливием. Примечание. Присяга на верность всему, что было и будет сделано правителем, приносилась при августе каждый Новый год, и Тиберий сам приводил народ к присяге. Когда сенат предложил назвать именем Тиберия месяц, по Диону, не сентябрь, а ноябрь, тот ответил: «А что вы будете делать, если у вас будет 13 цезарей?» Об имени отца Отечества. Смотри главу об Августе, примечание 147. Звание императора, прозвище отца Отечества, дубовый венок над дверьми он отверг. Даже имя Августа, хоть он и получил его по наследству, он употреблял только в письмах к царям и правителям. Примечание. Дубовый венок, корона цивика, был в свое время присужден Августу как спасителю всех граждан. Консульство с этих пор он принимал только 3 раза. Один раз на несколько дней, другой раз на 3 месяца, третий раз заочно до майских ид. Консульство Тиберия, 18-й год с германиком, 21-й год с друзом, 31-й год с Сияном до 15 мая заочно, то есть не покидая Капри. А последним смотри главу 65, где оно названо 5-м, так как в счет включены и 2 консульства Тиберия при жизни Августа.